Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму делам? Посольство Гудовича Волков называет в насмешку громким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ничтожные делаются сильными через подчинение страстям, слабостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как человек, вполне разделявший симпатию своего государя. Прием голубицы в Магдебурге и особенно в Бреславле был таков, что голубица по возвращении уже не знала меры своему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно, потому что очень нравилось. За верные и усердные службы Гудович получил 6 слобод в Стародубском и Черниговском полках. Примечание, журналы и протоколы Сената. 6 мая, конец примечания. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля. В это время прусский король уже получил известие, что Чернышову велено отделиться от австрийского войска и идти к Висле. И потому в письме, которое привез Гудович, Фридрих писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышова получил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть совершенно бесчувственным, чтоб не сохранить вечной признательности к вашему величеству. Да угодно будет небу помочь мне найти случай доказать мою признательность на деле. Ваше величество, можете быть уверенным, что чувство благодарности никогда во мне не изгладится». С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких переговоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтобы заключить мир, а если можно и союз с Россией, надобно было отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на 26-летнего Гольца, адъютанта и камергера, которого король перед посылкой в Россию произвел в полковники. Гольц повез подарок Петру — прусский орден, причем Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его, орден, в знак дружбы и искренних отношений, в которых желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с того недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеждой, что представится случай, и я на деле докажу всю благодарность. Поступая столь благородно, столь необыкновенно, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать к себе удивления, которое столь справедливо вызвано деяниями вашего величества. Первое же распоряжение вашего величества — по восшествии на престол привлекли на вас благосклонное всех ваших подданных и самой благомыслящей части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастливо». Петр отвечал: «Ваше Величество, конечно, смеетесь надо мной, когда хвалите так мое царствование, дивитесь ничтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего Величества. Добродетели и качества ваши необыкновенны, я вижу в вас одного из величайших героев мира». Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал ему следующую инструкцию: «Существенная цель вашей посылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия не будут тяжкими. Я вовсе не знаю видов императора в точности. Все, что я об них знаю, вращается около 2 главных пунктов, а именно, что дела голштинские, по крайней мере, так же близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вторых, что он принимает большое участие в моих интересах. Вы должны внушить голштинским фаворитам или императрице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так как император желал этого от меня при начале войны, и так как я надеялся, что это будет ему приятно. Теперь рассмотрим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди. Первое. Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратить нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашаетесь. Но второе, если они захотят оставить за собою Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. Третье, если они захотят очистить все мои владения под условием, чтоб я гарантировал им Галштинию, то подписывайте сейчас же, особенно если вы успеете выговорить у них гарантию Силезии. Четвертое. Если император захочет, чтоб я обязался сохранять нейтралитет во время войны его с Данией, подписывайте, но требуйте величайшей тайны. Пятое. Вы можете сказать, что я сильно бы желал, чтоб император помог шведскому королю против преследующей его партии, и чтоб русский посланник объявил Сенату о мирных намерениях своего государя. Это объявление непременно понудит шведов к миру, и таким образом император сделается умиротворителем всего Севера и настоящим образом начнет свое царствование. Шестое. Старайтесь проникнуть в виды петербургского двора. Хочет ли он окончить войну для устройства внутренних дел или для приготовления к датской войне, или хочет играть роль посредника между воюющими державами? Вы должны пользоваться всяким случаем для внушения петербургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам, если недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы можете рассказать, с каким лукавством австрийцы выставляли русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем в нынешнем году. Можете указывать коварство австрийцев и недостойные средства, какие они позволяют себе в политике для достижения своих целей.